Прочитаем рождественское повествование, записанное в Евангелии от Луки во 2 главе с 8 по 14 стих. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Сегодня мы опять празднуем эту прекрасную тайну божественной любви и пришествия Сына Божия в мир. Рождество – самый нежный и прекрасный праздник. Будем праздновать его с радостью и счастьем в сердцах и с молитвенным прославлением. Будем молиться, чтобы благая весть, провозглашенная ангелом в рождественскую ночь, достигла многие сердца. Для нашего назидания прочитаем опять 11 и 12 стихи из 2 главы Евангелия от Луки. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Спаситель. Какое чудное слово! Все в прокламации ангела собрано вокруг этого драгоценного слова. Эти два стиха отвечают на 7 осведомительных вопросов. Посмотрим на них. Кто это пришел? Христос Господь. Он давно обещанный, давно ожидаемый Мессия, Богом назначенный и Богом помазанный, который должен исполнить обетование завета, данных Аврааму и Давиду, в котором чаяние и ожидание народов Божьих реализировались. И он никто иной, как Господь, то есть Иегова. Ибо греческое слово «кириос», переведенное словом «Господь» в Септуагинде, греческой Библии, равно еврейскому слову «Иегова». Этот титул «Христос Господь», наверное, безмерно удивил пастухов, и подобно этому должен бы подействовать на меня и вас. Как он пришел? Ангел отвечает: «Ибо ныне родился вам Спаситель». О, как это освящает человеческое материнство! Будем помнить сегодня его святость. И как это почитает женственность в сравнении с нехристианскими религиями и современными тенденциями или наклонностями. Какое достоинство дается нашей расе, ибо оно соединяет неразрывно самого Бога с нами. Как неопровержимо это доказывает действительную человечность Христа. Если Он был рожден, тогда Он истинно имеет человеческое и божеское естество. Он соединяет пропасть между Богом и человеком. Подумаем об этом. Божий Сын был по-человечески рожден. О, какая это великая тайна! Где Он родился? Он родился в городе Давидовом. Какую историческую связь представлял Вифлеем для тех пастухов? Там Рахиль, возлюбленная жена Иакова, умерла, оставив ему последний залог своей любви, младенца Вениамина. Это здесь нежная Руф собирала колосья на полях и стала женой благородного Вооза. Это был город Иоава, и Овесы, и других сильных мужей. Но сверх всего это был город Давида. Там родился Давид, и там среди холмов и ущелий он научился употреблять пращу и играть на арфе и петь свои псалмы. И этого Мессию, наследника, все ожидали. Когда он родился? Это было ныне. Как радостно было пастухам, но как осудительно для нас. Ныне. было почти 2000 лет тому назад, и все еще миллионы людей никогда не слышали о нем. Почему он родился? Ныне родился вам Спаситель. Думаете вы, что ангелы пришли бы с восторженной готовностью провозгласить рождение философа, государственного деятеля, воина или реформатора? Нет, ничто не могло привести их и встречать через пределы славы, как только великую весть о Спасителе от греха, смерти и ада. Для кого он пришел? Весть гласит, ибо ныне родился вам Спаситель. Это значит вам, пастухи, вам, израильский народ, но особенно вам, люди. И последнее. Какое вы должны иметь чувство по поводу этой радостной вести? Первое слово в этом стихе «ибо», которое моментально связывает с предыдущим стихом. Там сказано «не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, да будут наши сердца иметь этот мир и радость через веру в эту благую весть. Да станет наш Господь Иисус Христос и вашим Спасителем. Пусть Его благословение почиют на всех вас. Аминь».